Большую часть сказанного Дина поняла, хотя в очередной раз подумала, что этот человек не слишком хорошо умеет общаться с детьми. Наверняка у него не так уж много практики, подумала она, протянув руку и взяв один из маленьких наушников. Он был точно такого же цвета, что и ее кожа, и девочка решила, что в ухе он будет полностью незаметен. Оба устройства были странной формы, полученной благодаря использованию неприятно холодной смазки, нанесенной, чтобы снять форму внутренней части ушного канала. Техник из КП, проделавший это, заверил, что это та же штука, которая используется для индивидуальных средств защиты слуха, чем эти вещицы по сути и являлись. «Круто», – пробормотала она, мягко надавив и ощутив, как резинистая субстанция сплющивается в ее пальцах. «В самом деле», – согласился техник с намеком на улыбку. «Кажется, ему понравилось, что работу одобрили, что можно было понять. Сядьте, пожалуйста, сюда, и я их подгоню под вас». «Ладно», – девочка запрыгнула в ближайшее кресло, покосившись на стоящую рядом с мисс ополчение мать. Обе женщины наблюдали за ней. «Пожалуйста, наклони голову вправо», – отдал указание оружейник. Девочка послушно сделала, что просили, оставаясь неподвижной, пока он аккуратно вставлял левый наушник. «Этот аппликатор также позволит их извлечь, примагничиваясь к устройству», – пояснил он, покосившись на ее мать. Та кивнула. «Их можно безопасно оставлять внутри на длительный период. Используемый полимер полностью биологически совместим». Дина слышала технаря только правым ухом. Левое полностью блокировала штука в нем. Удовлетворившись после нескольких секунд труда, он попросил склонить голову в другую сторону. Спустя несколько секунд оба наушника были установлены. С этой секунды девочка не слышала ничего, кроме биения собственного пульса. Оружейник отступил на шаг, взял маленький пульт дистанционного управления и нажал на кнопку. «Шанс, меня слышно?» – произнес он. Голос доносился идеально. Дина кивнула. «Да, прекрасно. А пока вы не нажали на кнопку, ничего слышно не было. Превосходно. Это, разумеется, режим глушения. А теперь протестируем режим задержки». Он нажал другую кнопку. «А теперь меня слышно?» В этот раз она видела, как движутся губы, а голос услышала только после странно нервирующей паузы. Девочка снова кивнула. «Ага, ух, вау, это реально жутко». Она слышала собственный голос у себя в голове, а потом спустя 3 секунды снова ушами. «Проверка, проверка. Здравствуйте, я Шанс», — захихикала девочка от эффекта, к которому начала привыкать. Нажатие очередной кнопки вылилось в том, что Дина снова слышала оружейника, только в этот раз его губы шевелились едва заметно. «Это режим связи через коммуникаторы. Я говорю с тобой посредством закрытой радиосвязи из КП. Прием четкий, идеальный», — улыбнулась она в ответ. «В самом деле очень клево». «Хорошо», — он переключил наушники обратно в режим глушения и повернулся к молча наблюдавшей директору Питгот. «Это должно быть подходящим временным решением, пока мы с Дракон не завершим улучшенную версию». «Благодарю, оружейник», — одобрительно кивнула в ответ суровая на вид светловолосая женщина. «Как обычно, первоклассная работа», — Дина, веселясь про себя, отметила, что, хотя он и пытался это скрыть, комментарий технаря порадовал. Он слегка расправил плечи и кивнул в ответ, после чего сел обратно и взял какой-то компьютерный планшет, тут же поглотивший его внимание настолько, что герой их всех практически игнорировал. Кажется, директор подавила неслышный вздох, прежде чем повернулась сперва к Дине, потом к ее матери. «Мы спустимся к публике через 10 минут. Миссис Элкотт, вы можете либо наблюдать отсюда на большом экране вон там», — махнула она в сторону громадного монитора, занимавшего большую часть стены, — «либо из-за сцены на самом мероприятии. Мы не пустим вас никуда, где вы будете видны общественности, поскольку это создаст риск, что вас хотя бы косвенно свяжут с вашей дочерью. Там есть люди, которые вполне могут приложить усилия, чтобы взять на заметку любого во время встречи с прессой, у кого в обычных обстоятельствах нет никаких особых причин быть там». «Понимаю», — голос мамы звучал немного печально, хотя и не слишком. Она положила руку на плечо Дины и посмотрела на нее сверху вниз. «Прости, что не могу смотреть из первого ряда, однако я горжусь тобой, дорогая». «Знаю, мам», — ответила девочка, накрыв мамину руку своей. «Если нужно воспользоваться удобствами, сейчас самое время», — с юмористической ноткой вставила мисс ополчение. «Поверьте, это не то давление, которое вы хотите испытывать при общении с прессой. Дина хихикнула и кивнула. «Я буду в порядке», — сходила прежде, чем переодеться. «Ну и хорошо». Затем директор и мистер Гарсон, его и правда звали мистер Гарсон, так что она запомнила правильно, прошлись по вопросам, которые ей скорее всего зададут, а также по тем, которые, как они надеялись, задавать не станут. Они рассказали ей о правильных оборотах для ответов. Дина уже прослушала эту информацию в прошлый раз, да и дядя Рой о большей части этих вещей с ней говорил. Он правда здорово управлялся с прессой. В его исполнении это выглядело так просто, что сильно впечатляло, так что девочка слушала внимательно. Как только пара прошлась по всем пунктам, директор посмотрела на часы. «Пора, давайте спускаться. Миссис Элкотт, не могли бы вы пройти с мистером Гарсоном, пожалуйста? Он проведет вас к смотровому окну в студии записи СКП. Шанс, пожалуйста, иди со мной». Женщина встала и быстрым шагом направилась к двери. Мисс Ополчение и Дина шли за ней. Девочка оглянулась через плечо, увидев, как мать, направившись в другом направлении, тоже оглянулась. Они улыбнулись друг другу и пошли каждая своей дорогой. Айша старательно подошла к проблеме. «Вот здание СКП, вот тут вход для посетителей, а это вот ребята из СКП, которые очень внимательно следят, как люди проходят внутрь. С залом при ресепшне проблем не было, можно было просто зайти с улицы и побродить внутри, однако было видно поток явных журналистов, направляющихся в одну сторону через две река, как она полагала, месту, используемому для представления новых паралюдей. Из новостей она помнила, что там здоровый конференц-зал, в половину от размера школьного спортивного, с этакой сценой у стены. Порой в хорошую погоду они все проделывали на улице, однако в данный момент было слишком ветрено и сыро, да и холодновато. «ХММ», — пробормотала девочка под нос, вгрызаясь в пончик. «Мудрено». Подрезать удостоверение прессы было довольно просто, однако никто ни за что не поверил бы, что она репортер, кроме разве что слепых тупиц. Что бы ни говорили про СКП, она была более чем уверена, что там нет ни тех, ни других. Айша огляделась по сторонам в поисках вдохновения и увидела, как здоровенный фургон подъехал к зданию и остановился. На его боку красовался логотип крупной бостонской телестанции, хорошо знакомый ей по новостям, которые смотрел папа. Выбравшаяся с пассажирского сиденья женщина также была знакома в качестве репортера, виденного бесчетное количество раз. Задние двери фургона открылись, и два здоровяка принялись разгружать и устанавливать оборудование, пока на крыше под завывание моторов медленно разворачивалась антенна-тарелка, чтобы затем покрутиться на месте, пока не нацелилась примерно на юг, и, порыскав немного туда-сюда, остановилась. Сменив позицию на более удачную, девочка смогла заглянуть прямо в машину, в которой красовалась добрая дюжина мониторов над встроенным в стену пультом с несколькими сиденьями перед ним. «Круто, прямо как в кино», — с интересом подумала она, глядя, как техник подключает к панелям кабели, а другой конец передает в руки одного из парней снаружи. Довольно скоро они установили на треногу замысловатого вида камеру. Репортер с одним из оставшихся ребят говорили перед ней, тыкая в планшетку с зажимом, на которой лежала толстая стопка бумаг. Глаза Айши съехали на груду оборудования, которое выгружали двое мужиков. Часть уже использовалась, однако определенная доля устанавливалась на что-то типа тележки, похоже, предназначенной для провоза внутрь. Девочка подумала и решила, что они, наверное, поставят камеру снаружи и еще одну внутри, а не станут таскаться повсюду с одной. Это имело смысл. Из просмотра телека она знала, что порой такие штуки снимают камерой с рук, однако на официальных событиях часто имеются образцы куда крупнее и сложнее. Они порой и сами попадали в кадр в эфире. Все сказанное соответствовало описанию тележки. Там она была сделана из металла, высотой в ярд 114 с плоским верхом и четырьмя здоровенными колесами, выглядевшими так, как если бы их разработали, чтобы проще катиться по неровной земле. В нижней части девочка со своего места видела пару дверок, и там явно имелся отсек для грузов, что и было доказано, когда один из техников открыл дверцу и положил внутрь коробку кабелей. Быстрый взгляд позволил предположить, что там практически пусто. Опустив на секунду взгляд на себя, Айша переключилась обратно на тележку, оценивающе склонив голову на бок, и доела пончик. Глянула по сторонам, пересекла улицу, когда в медленном движении наметился разрыв, и лениво направилась в сторону фургона, озираясь по сторонам, как любой другой турист. Уйма таких разглядывала фургон новостей и прочие машины с грузовиками, останавливающиеся для высадки людей у здания. Девочка остановилась в нескольких футах от входа в здание СКП и изучила место действия. И как это провернуть? Бочком придвинувшись к фургону и параллельно с невинным видом пялись на здание, она подскочила, когда раздались скрежет тормозов и поток матов. Айша, как и все остальные вокруг, включая бойцов СКП, наблюдавших за прибывающими, полюбовалась, как такси безуспешно попробовало вклиниться за одной из машин телевизионщиков. Это принадлежало местному каналу Брактон Би. Его водитель теперь участвовал в громогласном споре с водителем упомянутого грузовика. Оператор с бостонского канала с веселым видом развернул свою камеру в этом направлении, а репортер-блондинка покачала головой. Один из скпшников направился разбираться с раздраженным выражением на лице. Айша огляделась по сторонам и осклабилась. «Порой жизнь прямо-таки преподносит тебе желаемое». Спустя несколько секунд боковая дверца тележки для оборудования с мягким щелчком встала на место. Мисси отряхнулась, удостоверившись, что ее костюм в идеальном порядке, затем наклонилась и стряхнула кусочки печенья с шоколадной крошкой с костюма Денниса. «Не стоит сейчас жрать», — с раздраженным видом сообщила она парню. «Ты же знаешь, там внизу повсюду камеры. Нам надо выглядеть хорошо». Рыжий пожал плечами, потянувшись за новым печеньем. Девочка хлопнула его по руке. «Эй, нет, пока погоди, ну ты и сурова», — пожаловался шутник, вызвав у нее усмешку. «Кому-то надо таким быть. Прекращай». Когда он снова потянулся за печеньем, мисси слегка напрягла свою способность и переместила коробку примерно на 40 футов прочь. Деннис печально уставился на нее и слегка сгорбился. «Вредина, придурок. Агась, я тебя тоже люблю, мисси», — щелкнул он девочку по лбу, заставив хихикнуть. Однако взять еще печенье не позволило. «Ребята, нам пора вниз», — объявил Карлос, спускаясь из своих апартаментов, с шлемом под мышкой и все еще расчесывая волосы. Отложив гребень, парень надел шлем и поправил, чтоб сидел лучше. Мисси обозрела его с ног до головы и показала большой палец. Спустя секунду вышли также Крис с Дином, оба уже при полном параде. Броня Дина выглядела свежеотполированной, посверкивая в свете из окон. «Надевай маску, Деннис», — предложил Дин. Деннис все еще пялился на свои печеньки, которые мисси решительно удерживала вне досягаемости, однако со вздохом кивнул. «Постарайся не слишком нас позорить, лады», — попросил Карлос. Деннис озадаченно склонил голову на бок, не одурачив этим ни мисси, ни любого из остальных. «Не налажай, ради Дины», — предупредила его девочка, нахмурившись. «Мне она нравится. Нам тут нужно больше девчонок. А если ты выкинешь какую-нибудь глупость, я сильно разозлюсь», — наклонилась она вперед настолько угрожающе, насколько только способен кто-то примерно 4,5 футов 115 ростом. «Тебе не понравится, когда я сильно злюсь». Деннис хихикнул, а следом и Крис. «У-у, виста страшная», — фыркнул он в ответ. «Хочешь, разрисую твою комнату граффити, прямо над кроватью?» — сладко осведомилась она. Рыжий резко застыл. «У меня есть действительно изящные новые узоры. Хочешь посмотреть?» Последовала отчетливо неуютная пауза. «Я буду хорошим», — наконец слабым голосом отозвался парень, с усилием сглотнув. Мисси с улыбкой кивнула, затем повернулась и строевым шагом направилась к двери. «Тогда пошли, мы опаздываем», — остальные потянулись следом, все, чуть задержав взгляд. Она это чувствовала, и это ощущалось прекрасно. Ей определенно стоит упомянуть про это Сауриал, та наверняка сочтет историю забавной, подумала девочка. «Мне кажется, или ее пора типа опасаться», услышала она тихий шепот Денниса и подавила усмешку. Лиза притормозила свой виртуальный байк, лавируя в потоке машин, довольно плотном как в силу приближения как часа пик, так и главного транспортного узла города. Она прервалась на очень хороший кофе с сандвичем, отъехав примерно на милю от площади со зданием СКП с одной стороны и мэрии с другой, не говоря о других комплексах административного характера вокруг, включая крупнейший банк города. Подъехав с другого направления, чем была, она пристроилась с противоположной стороны, очень близко к зданию СКП и практически с тыла относительно парадного крыльца. Было видно кучу народа и машин, толпящихся снаружи. Дебют Дины в роли Шанс привлекал обычный круг СМИ. Объявление о новом страже всегда было крупным делом, и давненько тут не случалось, что прямо-таки усиливало интерес. Прибавим значительно снизившийся в последнее время уровень парачеловеческой активности, и в результате пресса, судя по тому, что она видела и сообщала сила, прибывает аж из Бостона и Нью-Йорка. Ее встреча с оружейником, дракон, директором Питгот и техническими сотрудниками была назначена непосредственно после самого события. Лиза ожидала, что они захотят немного выждать, но, насколько поняла, они в данный момент были так заняты, что с трудом нашли окно. И в то же время, наверняка под влиянием парочки технарей, были очень заинтересованы в приобретении технологии семьи. Поскольку девушке было и самой интересно посмотреть мероприятие, она решила посетить зону для зрителей, что было несложно организовать, используя поддержку семьи. Все, что пришлось сделать, это обронить словечко при оружейнике, а тот через пару минут переслал ей по почте пропуск. Пресс-конференция должна была продлиться всего около 20-30 минут, в зависимости от того, сколько будет вопросов у репортеров, или, по крайней мере, насколько хватит терпения у директора. Вероятно, зная эту даму, не так уж намного. Встав за одной из машин, припарковавшейся, чтобы высадить какого-то чинушу или кого там еще, умница деактивировала байк и закинула контрольный стержень в карман с расширением, позабавившись тем, как несколько человек уронило челюсти. Это никогда не надоест. Легко пробравшись сквозь толпу туристов и случайных прохожих, наблюдавших за происходящим и непрерывно снимавшим, она подошла к одному из бойцов СКП, стоявших повсюду, чтобы поддерживать порядок среди хаоса. Лиза Уилбурн из СРД, вежливо произнесла она, остановившись перед ним и дождавшись, когда на нее обратят внимание. «У меня пропуск на мероприятие для прессы», и, сунув руку во внутренний карман, достала распечатанный пропуск и показала его мужчине. Тот принял бумагу, считал двумерный штрих-код своим телефоном, покосившись на экран, и спустя секунду кивнул. «Спасибо, мисс Уилбурн, можете проходить налево, как минуете стойку ресепшна, туда же, куда и все остальные», — усмехнулась она, принимая документ обратно. Солдат издал легкий смешок. «Именно. Вы удивитесь, сколько народу не могут этого сообразить». Девушка хихикнула и прошла мимо него, последовав за бригадой техников с той же бостонской телестудии, что делала очень скоро выходящую в эфир документалку о семье. Один из них толкал тележку, полную записывающего оборудования. Двигаясь за ним, она прошла еще несколько шагов, когда тот остановился спросить что-то у скпшников внутри, прежде чем сила пихнула ее. Грузовая тележка из малоуглеродистой стали. Масса без загрузки 41,8 фунтов. Пневматические шины номинальным давлением 35 пси, у правой задней травит золотник, утечка воздуха до 0,02 пси в час. Загружено. Трех сенсорных HD-камер 3 штуки, телеобъективов 5 штук, 400 футов оптического соединительного кабеля, 200 футов многоконтактного кабеля для передачи данных энергии, айшелаборн 1 штука, аккумуляторов 2 штуки, распределитель сигналов 1 штука, разобранных треноги 2 штуки, комплект инструментов 1 штука, 9 терабайтных полупроводниковых жестких дисков 8 штук, микшерный пульт 1 штука, главный синхронизатор 1 штука, широкополосный беспроводной сетевой трансивер 1 штука, 3. Лиза моргнула, сила вывалила на нее десятки фактов об обычнейшей во всем прочем тележке. В последнее время та была не склонна просто выуживать случайные факты, пока она не спросит, в отличие от привычной тенденции выдавать хозяйке информацию вне зависимости от ее желания, если та слишком пристально смотрела на что-то. Стоп, чего там одна штука? Достаточно серьезно напряглась умница. Один комплект инструментов. Нет, не эта штука, шила в заднице ты тролличи, рявкнула она про себя. Чертова зараза слишком много терлась рядом с Тейлор и Варгой, которые были худшим из возможных влияний, чем бы она ни была на самом деле, а это что-то договорило. Другая. Айшелаборн 1 штука. Вот оно, вздохнула мысленно девушка. Ох, да ну нафиг, вот же мелкое наказание. Как, черт возьми, ты сюда попала? И получила в ответ этакое бестелесное пожатие плечами. Случайное рассеяние внимания на улице в силу мелкого дорожного столкновения позволило тайком проникнуть в тележку. Тележка использовала отдельный подъездный путь к зданию СКП. Высоковероятно, намерение проникнуть на пресс-конференцию в силу низкой устойчивости к скуке и любопытства будет обнаружено, когда тележка пройдет стандартное сканирование службы безопасности на входе в конференц-зал. Ну, разумеется, ее поймают, проворчала очень тихо под нос Лиза. В СКП не идиоты работают, а в данный момент у них вообще с чувством юмора плохо. Маловероятно, что СКП будет давиться взысканием в силу высокой текущей нагрузки и низкого приоритета нарушения. Однако это опозорит Брайана и, возможно, СРД с семьей, вздохнула она. Черт побери. Блондинка огляделась по сторонам в попытке найти лучший способ изъять сестричку своего приятеля из проблем, которые та нашла на свою голову, параллельно подтягиваясь ближе к группе техников с телевидения, в настоящий момент обсуждавших со своим аналогом из СКП, куда подключать свое оборудование. Короткий взгляд на один из лифтов в момент, когда экран над ним показал изменение этажа, привлекая ее внимание, дал полезный намек. «Стражи будут через 4 секунды». «Ага, отвлечение внимания». «Спасибочки», — подумала она, торопливо смещаясь в сторону, чтобы прикрыться группой новоприбывших, которые прошли между ней и ближайшим представителем СКП. Умница проверила расположение камер. Сила любезно сообщила ему всякого насчет того, на ком наблюдающие за ними сосредоточатся скорее всего и когда. Это странно бодрило. Если бы девушку вынудили давать объяснение, можно было бы сказать, что это весело. Едва двери лифта бесшумно скользнули в стороны, Виста с остальными стражами шагнула наружу и огляделась. Умница практически чувствовала, как стояк думает ляпнуть что-то не в тему. Виста, по всей видимости, тоже умудрилась это почуять, поскольку наступила всем весом ему на ногу, едва рыжий открыл рот. Коротко усмехнувшись, Лиза выждала, пока все не переключатся на новоприбывших, и каждая камера в руках всех журналистов в холле развернется к ним. Блондинка с бостонской телестудии принялась пробираться вперед, махнув оператору следовать за ней, начав забег ради интервью стражей перед конференцией. «Чудесно», — подумала девушка, следуя за человеческой массой к конференц-залу и стражам, которых припровождала внутрь изможденного вида представительница СКП, одновременно пытающаяся отогнать репортеров. Теперь в холле было столько народу, что сложно было двинуться, ни в кого не врезавшись. Подобравшись к тележке, которую водитель телевизионщиков уберег от толкотни, она споро подтолкнула кого-то ей поперек дороги. Бедолага, которого она пихнула локтем, крякнул от боли, когда та врезалась ему в колено. Водитель налег, тормозя, и принялся извиняться, заработав косой взгляд и тихие маты. Именно в этот момент сила сообщила, что сейчас с максимальной вероятностью никто не смотрит. Лиза потянулась вниз, открыв дверцу одной рукой, полезла внутрь другой и, ухватившись за без труда нашедшееся плечо, дернула. Мягко вздернув извлеченную на свет Божий Айшу, выглядела та до крайности ошарашенной, на ноги рядом с собой, умница развернулась и, удаляясь, захлопнула дверцу ногой. «Улыбайся и молчи, Айша», – прошипела она уголком рта, таща за собой девчушку, чтобы убраться как можно дальше от тележки с техником, прежде чем тот станет разбираться со звуком захлопнувшейся дверцы. Быстрый взгляд назад показал, что тот опустил озадаченный взгляд, однако по всей видимости решил, что кто-то случайно пнул ее, проходя мимо. Так что, пожав плечами, продолжил свой путь в направлении двери сбоку от главного входа в конференц-зал с техником СКП, указующим путь своими коллегами с тыла. Похоже, никто не заметил ничего лишнего. Все еще есть порох в пороховницах, подумала она, пряча довольную усмешку. Усиление атоми делали такого рода трюки значительно проще, она стала куда быстрее и сильнее прежнего, не говоря о рефлексах, способных заставить атлета-олимпийца рыдать и звать маму. Будем надеяться, камеры охраны этого не засекли. Поле зрения камер было перекрыто толпой на 1,45 секунды во время извлечения. Достигнута почти полная уверенность в отсутствии пригодных записей. А ты весьма уверена в себе, не так ли? Весело подумала умница. Неизвестно откуда донеслось отчетливое ощущение самодовольства, на миг развеселив ее еще больше. Лиза опустила взгляд на более мелкую и юную спутницу, уставившуюся на нее с застывшей улыбкой и смесью потрясения с виной в глазах, и вздохнула вслух. «Какого черта ты тут делаешь, Айша?» Осведомилась она вполголоса, едва различимо за гулом одновременно говорящих людей и периодических объявлений из громкоговорителей под потолком. «Как ты узнала, что я была там?» — поинтересовалась девочка, не отвечая на ее вопрос. «Пусти, плечо раздавишь», — тщетно дернула она хватку, которой Лиза в нее вцепилась. Блондинка ни на секунду не ослабила нажим. «Неа, ни на миг глаз с тебя не спущу», — хладнокровно отозвалась Лиза. «Ты тут на кой?» — хотела посмотреть на нового стража, немного хмуро сообщила девочка. «В школе скучно, я весь день этого ждала, и слегка просветлело. Это же был хороший способ пробраться внутрь, верно? Пока они тележку не проверят, дуреха, рявкнула Лиза. Об этом ты не подумала, их охрана чертовски хороша, и в подобных случаях можно гарантировать, что они просканируют все, что окажется где-то недалеко от стражей. Они бы тебя нашли, и бог весть, что случилось бы, но сомневаюсь, что тебе бы это понравилось. Айша снова напряглась, прикусив нижнюю губу. По всей видимости, эта мысль ее не посещала. «Упс, ага, упс», нахмурилась Лиза. «И что мне теперь с тобой делать? А ты вообще откуда тут взялась? Я тебя месяц не видела», воззрилась на девушку Айша, когда они приостановились у стены холла в сторонке от потока людей, все еще устремляющегося в конференц-зал. «Эй», в пристальном взгляде мелькнуло подозрение. «Ты же в докерах с Брайном», щелкнула она пальцами в озарении. «Ты в его банде, верно? Спорю, ты тоже осталась там». Лиза зажала рукой рот девочки и наклонилась. «Ша-ша-ша, мы не говорим о подобных вещах на публике, особенно посреди чертова холла здания СКП». Уловила, то, что девчонка до этого дошла, ее не удивило. Никто никогда не обвинял ту в тупости, только в том, что она легко поддается скуке, а в плане концентрации внимания похожа на песчанку 116 под амфетаминами. Но здесь и сейчас было явно не то время и место, чтобы обсуждать подобные вещи, пусть даже СКП теперь не было дела до бывших неформалов. В конце концов, она не имела намерения скомпрометировать свою гражданскую личность. Айша под ее рукой неистово закивала. Лиза осторожно подняла ладонь, готовая прихлопнуть ее обратно. «Прости, я не подумала. А ты постарайся, пожалуйста», блондинка убрала руку окончательно и потерла лоб. «Черт возьми, ладно, пошли, лучше я возьму тебя с собой, так хотя бы знать буду, где тебя черти носит. Пожалуй, так будет безопаснее для всех». Вид у Айши был довольный с малой толикой самодовольства. «А после у нас будет замечательный длинный разговор о том, что я сделаю, если ты попробуешь выкинуть такое снова». Самодовольство сгинуло на глазах. Лиза самую чуточку злобно ухмыльнулась, в меру способностей копируя Сауриал. Айша слегка побледнела, однако покорно последовала за ней, когда умница направилась в сторону входа в конференц-зал. «У меня пончики есть», предложила девочка, когда они вошли внутрь. Лиза показала пропуск охраннику в дверях, и тот после проверки махнул им проходить. «Будешь?» Лиза поняла, что это означает извинение, и кивнула. Бросив взгляд потуда-сюда, мисси просочилась в дверку с краю сцены конференц-зала. Все выглядело в точности, как когда она сидела там, где сейчас была Дина. Один из пиарщиков вполголоса что-то той говорил, на что она то и дело кивала. Директор Питгат что-то обсуждала с мисс ополчения и человеком в костюме, еще одном из пиар-отдела, если она правильно помнила. По ходу разговора они обращались к стопке документов. Дина заметила ее и подняла руку, улыбаясь. Юная героиня подошла и улыбнулась в ответ. «Эй, как дела, Шанс?» Негромко поинтересовалась она. «Я подумала, тебе не помешает дружественное лицо», мисси помахала в направлении, с которого пришла. «Помню, на что это было похоже, я серьезно разнервничалась». «Я в порядке», в голосе Дины звучала чуть заметная, хорошо скрытая нотка напряжения. «Оружейник сделал те крутые штуки в уши, чтобы не дать людям выкрикивать дурацкие вопросы для меня», указала она на левое ухо, чуть наклонив голову. Мисси могла разве что разобрать что-то глубоко внутри, вроде слухового аппарата. Однако видно его было только если присматриваться. «Все уже там, парни в первом ряду», подтвердила мисси, и тихонько ухмыльнулась. «Я велела им не дергаться». Дина ухмыльнулась в ответ. «Четко сработано. Папа бы сказал, что ты крепко держишь штурвал». Мисси напустила на себя скромный вид, полируя ногти о костюм. «Делаю, что могу». Девочки дружно хихикнули. «Там много народа?» поинтересовалась темноволосая слегка дрогнувшим голосом. «Где-то около сотни, думаю», подтвердила мисси. «Зал полон. Прошли годы с тех пор, как здесь в последний раз представляли стража, и, думаю, вся эта суматоха с семьей вызвала серьезный интерес к Брактон-Бей в людях, особенно учитывая все, что случилось с барыгами и той жуткой вонью на выходных. Это было мерзко», — скорчила гримаску Дина. «Хотела бы я больше никогда в жизни такого не нюхать. Я тоже, меня чуть не вырвало», — пробормотала мисси. Пиарщик, подавшийся в сторону, чтобы дать им пообщаться, кивнул с выражением полного согласия на лице. Девочки развернулись к подошедшей директору и следовавшим за ней остальным. «Готова выйти на публику, Шанс?» — поинтересовалась та отрывисто. Впрочем, это не выглядело чем-то личным. Просто склонность быть рисковатой. Мисси не думала, что когда-нибудь станет считать ее другом, достаточно было посмотреть на разницу в возрасте, однако определенно крепко ее уважала. Директор Питгот, когда хотела, была тем еще геморроем. Да, слегка неуверенно отозвалась Дина. Мисси положила руку на спину девочки чуть младше ее, чтобы обозначить поддержку, на что та посмотрела с легкой благодарностью. Да, повторила Дина более уверенно. Готово. Хорошо. Ну ладно, план ты знаешь. Ждешь сигнала, выходишь, машешь Гиен в смысле, прессе, а затем идешь и встаешь рядом со мной. Мистер Гарсон удостоверится, что твои наушники отсекут все дурацкие вопросы. Если так выйдет, что они с чем-то не справятся, просто сделай вид, что считаешь их идиотами и выжди. Обычно на этом месте они сдаются. Будь вежлива, однако не показывай страх, думаю, они его могут чуять. Серьезно, она слегка улыбнулась смеху Дины. Мисси это позабавило. Похоже, после выходных женщина стала заметно менее нервной. Замученной, что верно, то верно, однако скорее в хорошем смысле. Юной героине было интересно почему, однако этот вопрос мог подождать. Возможно, это как-то касалось того, что призрачного сталкера и след простыл. Ей бы этого хватило, чтобы заметно приободриться, даже учитывая угрозу той бедняжки Эберт и ее отцу. «Я могу это сделать», – директор заверила Дина их начальницу. «Превосходно! Мисс Ополчение, пожалуйста, не могли бы вы ее сопроводить?» Героиня улыбнулась под шарфом и кивнула. «Виста, вернись, пожалуйста, на свое место, и убедись, что сможешь заставить стояка сидеть тихо». Мисси со всей доступной иронией отдала честь, изо всех сил постаравшись щелкнуть каблуками, затем развернулась на месте и промаршировала прочь. Девочка была почти уверена, что слышала тихий смешок за спиной. «Интересно, как Лиза справляется с продажной презентацией?» – бросила Тейлор, когда Эми припарковалась у офиса ОСП и заглушила двигатель. Учитывая ее способности, не говоря о собственных мозгах, она наверняка смогла бы продавать песок в пустыне, фыркнула Эми, пока они выбирались из машины. «Мне их в каком-то смысле жаль», – Тейлор ухмыльнулась. «Интересно, кто одержит верх, если взять ее, Роя и Динни?» Сауриал подошла к двери офиса, отперла и вошла внутрь. Эми последовала за ней. «Если они будут вместе над чем-то работать, миру останется только поднять лапки кверху. Вообще-то они уже работают кое над чем вместе», — отозвалась Эми, закрывая и запирая дверь обратно, и направилась к кофемашине. «Весь город уже об этом знает, пусть на самом деле и не в курсе деталей. Хороший аргумент», — хмыкнула девушка-ящер в голубой чешуе. Варга в облике дракончика возник, овившись вокруг ее плеч и умудренно кивнул. «Мы обрели ужасающе эффективную команду», — удовлетворенно заметил он, расслабившись под мягко гладящей его по голове рукой Тейлор. «Сие радует меня». «Меня радует тоже», — заверила его Тейлор. «Ну ладно, что будем делать дальше?» «Тем же, чем и всегда после школы», — мозг с довольной усмешкой бросил Эми 117, отпирая свою мастерскую и заходя внутрь. Тейлор рассмеялась, а Варга чуть не свалился с нее. «Будем смущать всех до чертиков». «Именно», — вышла, усмехаясь, фиолетово-синяя и куда более крупная ящер спустя 30 секунд. «В конце концов, у нас к этому талант. Стыдно будет не использовать его». Оба аспекта подруги умудренно кивнули. «Это было правдой. Давай потом сходим посмотрим, как дела у парней. Однако сперва у меня есть идея, в которую хочется тебя посвятить», — продолжила Эми. «Сделай одну из этих стеклянных досок и ручек. Мне надо набросать пару мыслей, чтобы посмотреть, есть ли в них вообще смысл». Тейлор выполнила просьбу, перекинув собеседнице пачку маркеров. Эми сняла с одного колпачок, подошла к свободной доске и начала рисовать под заинтересованными взглядами и разрастающимися улыбками Тейлора и ее демона. «Очень круто», — произнесла первая спустя минуту. «В самом деле очень круто. Я тоже так подумала. А сейчас, я думала насчет источника энергии, это была большая проблема. Однако затем я сообразила, что ты случайно решила ее прошлой ночью. А о, да, хороший довод. Ты можешь это использовать. Я уже расколола прямое потребление электричества», — кивнула Эми. «Правда, тут большой скачок выходных мощностей. Однако за ночь мы разобрались, как этого добиться. Я думаю, мы с моей силой. А, ты еще не дала ей имя? Нет. Чудила ты. Отчего же нет? Я нет, мы в это вдаваться не будем. Заткнись и слушай. Что мне надо так это?» Тейлор усмехнулась своему демону, сидевшему у нее на плече и пристально наблюдавшему, а затем они оба начали выдвигать предложения и изменения. Вскоре троица наслаждалась тем, как они искажают естественный порядок вещей, как они делали всегда после школы. Глава 241. Канонный Амак. Еще одна беседа. Должно выйти весьма впечатляюще, если сработает. Будет куда более впечатляюще, если не сработает, да и оно громче к тому же. Воистину, полагаю, нам следует добавить к нему предохранитель. Вместо снижения опасности 118, имеешь в виду? В идеале да. Лады. Что насчет сделать так? Если все пойдет до ужаса не так, оно исчезнет в персональной складке пространства. Это должно достаточно эффективно сдержать любые случаи незапланированного стремительного распада на части. Превосходная мысль. ХММ, коль мы слегка его подстроим, выход энергии с любого катастрофичного провала на деле будет заряжать предохранитель, что должно не дать деталям затеряться навеки. И сие не причинит никаких проблем вовне, оно полностью изолировано от внешнего мира помимо силовых соединений. Эми, ты уверена, что твой новый проект сможет совладать со столь мощной энергией? Уверена, этот невероятный сверхпроводник, который разработали Линда Стейлор, совершенно идеален для этого. Моя сила чуть не выпала в осадок, когда мы сообразили, как можем использовать его в биологической системе. Большую часть прошлой ночи она фактически хихикала себе под нос. «Твоя сила довольно чудная», — сказала чокнутая полудемоница. «Агась, так что просто задумайся, насколько чудной это делает тебя. Заткнись, и с какой вероятностью эта штука вообще может развалиться, не говоря о катастрофе. Теперь ты заставляешь меня нервничать. Оно не развалится, Эми, мы оба уверены в всем. Однако мы не играем на удачу с жизнями своих друзей. Приятно слышать. Я так и думал. Ладно, готово. Давай сворачиваем, а затем раскрутим. Сделано. А как ты закачиваешь туда энергию? Мы можем просто сформировать маховик с такой кинетической энергией, какую только захочешь. Этот прототип разогнан до 4 миллионов оборотов в минуту. Хорошее круглое число. А этой энергии хватит для того, что я хочу. Что, Эми, тебе правда надо подучить высшую математику? Тейлор пытается сказать, что, ежели слегка округлить, запас энергии однотонного кольцевого маховика из ЭВМ 5 метров в диаметре, что вращается о 4 миллионах оборотов в минуту, составляет чуть менее 152 гигаватт-час. Звучит как много. Да, это довольно много. Примерно столько же электричества довольно, дабы город Нью-Йорк жил в течение 2 недель. Ух, ладно, полагаю, этого должно хватить. Если тебе надо больше этого, ты наверняка что-то делаешь не так. А нам понадобится гораздо больше систем контроля энергии высшего класса. Эта установка обеспечит тебе продолжительный выход в пару сотен киловатт, чего должно хватить для испытаний. В ходе начальных тестов можно будет поиграть с конфигурацией, но этого должно быть более чем достаточно для любой практической версии того, что ты делаешь. Ладно. К тому же я добавила достаточно биологических конденсаторов-накопителей, чтобы обеспечивать ее энергией полностью по меньшей мере 10 минут, даже если мы потеряем всю мощность маховика, просто на всякий случай. Итак, мы получим громадное ускорение, если понадобится. Звучит здорово. Ну хорошо, эта штука проверку прошла. Приступай. Круто. А как скоро ей потребуется перезарядка? При максимальной реализуемой мощности на выходе, ага, чуть менее 87 лет. О, достаточно долго, пока что сойдет. Вид у тебя немного ошарашенный. Я все еще продолжаю впадать в шок снова и снова от всех тех штук, что ты со своим дурным демоном достаете из ниоткуда. Такова наша стезя. Видимо так. Ладно, давайте заканчивать со скелетом. И нам потребуется гораздо больше лука. Лиза заказала грузовик прошлым вечером. Должны подвести завтра к утру. Пожалуй, нам стоит подобрать источник биомасс получше. Жаль, что у твоей силы, похоже, проблемы с любой органической материей, которую произвожу я. Ага, немного странно. Однако она словно бы спотыкается, когда я пытаюсь ту использовать, а затем как бы пожимает плечами. Полагаю, она каким-то образом недостаточно жива. Неважно, лук достаточно дешев и никто, похоже, не обращает внимания. Подошли бы любые овощи, однако эти по какой-то загадочной причине как будто чуточку эффективнее. Она не говорит почему. Возможно, ей просто нравится лук, без понятия. В любом случае, не имеет значения. Так или иначе, у нас сейчас на руках его довольно, чтобы протестировать нашу систему конверсии. Ради этого я могу подключить ее к Янте. Мы закончим завтра вечером. Окей. А затем возьмем его для хорошего продолжительного тестового испытания. По мне, звучит весело. Не могу дождаться. И у меня есть реально крутые идеи насчет модификаций, когда добьем основную систему. Хотя тут потребуется ваша, ребята, помощь, мне такое точно не рассчитать. Впрочем, эти выводят на интересные мысли по улучшению Янта и Метиды. Гляньте сюда. Понимаю, куда ты ведешь. Мне нравится. Равно как и мне. Добрая работа, Эми. К тому же здесь имеются интересные возможные применения и для нас. Мы обдумывали нечто не столь уж отличное, однако же малость кропотливая в устроении, и в свете последних событий не имели, в сущности, довольно времени, дабы сесть и проработать все детали. Быть может, его следует уделить ныне, сие может быть весьма полезно. Чертовски верно, я прямо вижу тут уйму возможностей. И ты же понимаешь, что парни будут хихикать точно школьницы, когда мы им покажем. Им тоже захочется поиграть. Меня устраивает, нам в любом случае надо поговорить с ними насчет новых членов семьи. Да и насчет привлечения Линды мы собирались скоро подумать. Однако я хочу посмотреть, как ее сила справляется с модификациями нейронов, прежде чем рассказывать ей остальное. Оно дает эффект вне зависимости от ее осведомленности, разве нет? Несомненно, да. Похоже, эффективность ее работы постепенно возрастает со временем. Думаю, усилители и прочие моды оказали на нее по крайней мере не меньший эффект, чем на прочих из нас, что, пожалуй, показывает, что мы думаем в верном направлении. Это хорошо, однако также и тревожно. Можешь не говорить, надо будет снова обсудить это с Лизой в ближайшее время, да и с Рэндаллом и Кевином заодно. Идинни, надеюсь, его поездка проходит хорошо. Вроде он был в хорошем настроении, когда звонил мне недавно, и определенно собирается снова там ночевать, обратно выйдет завтра и должен быть тут к обеду. Рада слышать. Да, вот так правильно. Еще чуть-чуть. Окей, а теперь другую сторону. Этот сустав должен быть вот таким, видишь? Полагаю, он будет работать лучше, коли мы слегка изменим его таким образом, Эми. ХММ, да, так и правда лучше. Моя сила согласна и слегка раздосадована, что упустила это. Я тоже. Ты еще учишься, я же обладаю преимуществом значительно большего опыта, нежели любая из вас. Так понимаю, это преимущество возраста. Именно. Она снова язвит. Она не была бы ими, не делай так, мозг. И то верно. Чудесно. Все прекрасно сходится. Давайте ставить основную мускулатуру и покровы, а затем я смогу сделать временные нервные узлы для контроля при испытаниях. Хочу удостовериться, что система жрущего электричества преобразователя работает, прежде чем мы продвинемся дальше. Еще надо будет установить сверхпроводник в виде мелкокристаллического волокна, вот так. Черт, ручка сдохла, держи, спасибо. Ладно, вот так, видишь, ничего сложного. Сколько? Давай начнем с примерно 500 футов и проложим на глазок, чтобы запустить процесс. Как только я увижу, как это работает, то смогу перепроектировать, а ты сможешь сделать все за раз, так будет проще и надежнее. Ну хорошо, знаешь, коль сие в самом деле заработает. Конечно, оно заработает. Я профессионал, как я и рек, когда сие заработает, что, разумеется, и случится, поелику оно разработано профессионалом, предречь могу более своеобразные комментарии на ПХО, нежели обычно. А, об этом я подумала. Глянь, о, и в самом деле весьма симпатично, наиболее эффективно. Я взяла идею с одного из тех тупых фильмов про Бонда Салив. Моя версия ужасно злоупотребляет некоторым вполне обычными биологическими структурами образом, который сильно заинтересовал мою силу. Вполне неплохо работает, не так ли? Основная проблема это разрешение, не думаю, что это сработает при увеличении изображения. Однако издалека должно сослужить свою службу. Я собираюсь еще над этим поразмыслить и посмотреть, получится ли его усовершенствовать. Мы располагаем доступной техникой покрова. Я это осознаю, однако полезно иметь запасной вариант. Кстати об этом, Тейлор, мне надо больше одежды, подходящей под мой хвост. В грузовичке остатки моего обычного гардероба, можешь их скопировать и сделать новые вещи. Конечно, без проблем. Хорошо еще, что этот покров ассасина настолько до нелепого эффективен, что никто дома ничего не уловил. Мама стирала мои трусики неделями и ни разу не заметила рукавчик для хвоста. Спорю, она бы смутилась, случись такое. Боже, даже не шути так, она же с катушек съедет, и наверняка обвинит семью, что та меня испортила. Какая ирония, учитывая, что сие столь же верно, сколь и обратное. Ага, однако сомневаюсь, что она увидит тут что-то забавное. Ну, будем разбираться с этим, когда придется. Эй, есть идеи, с чего Вики все еще крутится рядом с таким видом и запахом, словно тревожится и сбита с толку? Нет, полагаю, придется просто подойти и спросить. Мне не хотелось в это влезать, да и была надежда, что она разберется с тем, что ее беспокоит, если я предоставлю ее самой себе. На некоторое время ее отвлекла история с вывертом, но сегодня она снова вела себя странно, хотя и не настолько, как раньше. Дин также вновь пахнет беспокойством, я заметила. Рано или поздно придется ему что-то сказать, или он в итоге дойдет до того, чтобы наворачивать с хныканьем круги. Бедолага, парень мне нравится, не хотелось бы сводить его с ума. А почему нет? Ты же на ежедневной основе сводишь с ума целый город. Спасибо. Не уверена, что я имела в виду комплимент. Я выбираю воспринимать его так. Однако что я имела в виду, так это что Дин знает достаточно, чтобы его сбивало с толку больше, чем среднего горожанина. Ты же видишь, он отчаянно пытается сообразить, как бы поинтересоваться, что за чертовщина происходит. На Янту он смотрел реально озадаченно. Знаю, это было и забавно, и несколько жестоко. Не собиралась его вот так расстраивать. Он из хороших ребят. Что хочешь предпринять? Не уверена. Знаю, ты не хочешь давать ему знать о своих возможностях. И согласна, это опасно для тебя и, возможно, для него. Полагаю, нам придется сочинить историю, которая придется ему по душе. Как-то сомневаюсь, что ему правда придется по душе любая история, которую мы сможем придумать. От правды или нет, он распсихуется. Сложная проблема. Впрочем, просвещение отрока не востребовано неотлагаемо. Он явно более чем готов хранить молчание в всем вопросе, яко и обещал, и доколе мы не убедим каким-либо образом, что мы угроза, сомневаюсь, что сие изменится. Он произвел на меня впечатление человека слова. О, в этом я не сомневаюсь. Просто самую чуточку беспокоюсь о состоянии его умственного здравия. Справедливо. Мы обдумаем эту проблему, как и мы. Ладно, давайте остаток лука, и я запускаю конвертер. Аквлит Хассика. Кончай хромать, ты, бешеная пародия на подругу. А ты тоже кончай ржать, помощи никакой, наказание ты демонически психическое. Мои извинения, Эми. Как и всегда, я до глубины души благодарен за свои нынешние обстоятельства в их бесконечной занимательности. И, мнится мне, Лиза удивится, когда узрит сие. Наверное, да. А затем захочет себе такое же, без сомнений. Так же, как и в прошлый раз. Она может взять себе следующего, а этот мой. Ладно, залей это внутрь, и мы начнем. Примечание к части. Всех с Новым годом и Рождеством. Глава 242. Дебют и светоцикл. Дина сглотнула, услышав свое имя, донесшееся из актового зала по ту сторону двери. Она покосилась на стоявшего рядом мистера Гарсона. Мужчина успокаивающе кивнул. Девочка кивнула в ответ, и он открыл дверь, проследовав за подопечной, направившейся вверх по ступеням к сцене, на которой стояла директор Питгот, только что представившая ее в конце короткой речи о программе «Стражей», «Всем хорошим», «Что-то делает» и так далее. Вспышки камер засверкали под россыпь щелчков приглушенных разговоров. Первые несколько футов Дина не отпускала взглядом директора, пытаясь унять нервозность. На полпути она остановилась и посмотрела по сторонам на собравшихся людей. Натянув на лицо легкую вежливую улыбку, девочка подняла руку и помахала примерно в сторону пары сотен уставившихся на нее человек, многие, через объективы или экраны. В задней части комнаты стояла пара здоровых телекамер, по одной с каждой стороны. Операторы медленно провожали ее объективами. Она узнала пару репортеров из теленовостей и слегка опешила от того, что все это здесь из-за нее. Мисси с остальными стражами сидели рядком напротив при полном параде. Все, чьи лица было видно хотя бы отчасти, улыбались. Сама Мисси помахала ей в ответ, отчего улыбка Дины стала чуть более искренней. Блондинка стала ей хорошим другом, общее состражество сблизило их. Даже Дэн не случился этаким довольством, что заставило девочку приглядеться к нему с легкой подозрительностью. Времени их знакомства хватило, чтобы Дина осознала. Частенько это значит, что сейчас что-то будет. Оставалось надеяться, что он придержит коней, пока не лишится возможности увековечить себя для потомков, Однако гарантий в таком вопросе не было. Само его имя это доказывало в достаточной мере. Ее взгляд упал на симпатичную блондинку лет 17-18, сидящую рядом с чернокожей девочкой примерно ее возраста парой рядов дальше. Обе наблюдали с интересом, закусывая пончиками. Было что-то такое в блондинке, самую крошечку знакомое, хотя и непонятно почему. Девочка озорно улыбалась, напоминая Денниса, пребывающего на своей волне, так что Дина решила, что она тоже из тех, кто любит хорошую шутку. Не считая ее и прочих стражей, девочка была самой младшей в зале. Может, ей просто нравится пресс-конференции, увлечение странноватое, но ее это не касается. Все эти переживания заняли считанные секунды. Решив, что она тут простояла достаточно, девочка повернулась налево и двинулась дальше, встав рядом с директором. Та каким-то образом умудрялась излучать спокойное одобрение, вообще не меняя довольно нейтрального выражения лица. «Я рада представить нового члена программы Стражи Восток-Северо-Восточного протектората, Шанс», произнесла она в микрофон, разнесший ее слова по залу с помощью невероятно хорошей акустической системы. «Шанс является интеллектуально ориентированным парачеловеком со значительными способностями к экстраполяции в процентах вероятности грядущих событий. Она будет работать с СКП за кулисами, чтобы не дать мелким проблемам вырасти в большие, поскольку ее силы не предназначены для операций на улицах. В силу этого общественность не часто будет видеть ее, однако смею заверить, она приносит пользу во многих местах всей силой своей способности». Слова до Дины доходили с небольшой задержкой, что показывало, мистер Гарсон активировал систему против вопросов, что не могло не радовать, поскольку при таком количестве народу, начни они выкрикивать вопросы, на которые она была бы вынуждена отвечать, ее бы накрыло в считанные секунды. Покосившись на стоящего справа сзади от нее мужчину, девочка получила легкий ответный кивок, показывающий, что тот бдит. «Вы имеете в виду, что она умник, директор?» — выкрикнул один из репортеров в центре зала. «Это верно. Можете назвать нам официальный рейтинг, Шанс?» — громко поинтересовался другой. «Конкретные детали недоступны в целях безопасности. Достаточно сказать, что оценена она высоко. Директора Питгот, похоже, слегка позабавило то, насколько очевидно этого не было достаточно задавшей вопрос женщине, однако дальше давить журналистка не стала». Дина подавила улыбку, пытаясь равняться на то вежливо-нейтральное выражение пополам с посылом «не морочьте мне голову», что так мастерски, словно вообще не напрягаясь, излучала женщина. Стоя с опущенными по бокам руками в расслабленной, открытой, однако профессиональной позе, как учили пиарщики, девочка терпеливо ждала, когда все это закончится. «Кажется, ей немного скучно», — прошептала Айша Лизе, одновременно протягивая той еще один пончик. Лиза взяла сдобу и кивнула. «А тебе бы не было? Она вынуждена стоять там 25 минут, пока куча репортеров задает те же вопросы, что и каждый раз». Айша закатила глаза, вгрызаясь в свой перекус с шоколадной глазурью. «Я бы рехнулась. Сидеть тут уже достаточно плохо, а у меня-то есть что перекусить». «Эй, это ты сюда полезла? Можешь винить исключительно себя», — фыркнула Лиза. Айша сердито зыркнула на нее. «А ты чуть не вырвала мне руку, доставая из той тележки, в которой тебя бы наверняка поймали». Айша смолкла, вызвав у Лизы легкую довольную усмешку. Девочка заметила, насколько тщательной была проверка охраны СКП, и не было сомнений, что они сразу бы ее нашли. Не похоже, чтобы она хотела именно такого конца, судя по бормотанию, когда они садились. Про себя Лиза удивлялась, что ее спутница ведет себя настолько хорошо. К настоящему моменту на половине короткого выступления для прессы, она практически ожидала, что Айша начнет оглядываться в поисках способа, как бы она наверняка выразилась, оживить обстановку. Эту фразу она неоднократно слышала в жалобах Брайна. Обычно она предваряла что-нибудь достаточно стрёмное, чтобы служить результатом веселья Тейлор, обычно ценой чьего-нибудь спокойствия ума. Вытащив пару банок колы из кармана куртки, девушка протянула одну сестре Брайна. Та немного озадаченно посмотрела на то, откуда они взялись, однако тем не менее охотно приняла свою. Они дружно потянули за петли и выпили. Лиза была очень довольна своей новой курткой, одновременно стильной и полной сюрпризов. Потребовалось довольно долго уговаривать Тейлор сделать ей такую, поскольку та настаивала, что с Денни это был специально созданный единичный экземпляр, однако в конце концов согласилась сделать нечто похожее, но не идентичная. И даже тогда клялась, что эта версия припасена для особых людей, и тут же изготовила по одной для Мии своего основного облика, персонально подобранные для каждой, что здорово позабавило Лизу. И все равно это была очень симпатичная курточка. Также они потратили немного времени на разработку стандартного кроя куртки докеров, немного более промышленного, чем у нее, и изготовление пары прототипов. Тейлор собиралась переговорить с Зифроном и еще кое с кем на этот счет и получить замечания по любым изменениям, которые те пожелают внести, однако ее целью было обеспечить каждого члена Союза такой вещью, явно подразумевая, что это хороший способ фактически одеть всех в эквивалент почти непробиваемого бронежилета так, чтобы это не было очевидно. Она определенно волновалась, что объявится толкач или кто-то еще, а ее не окажется рядом, чтобы защитить группу, о которой она очевидно сильно заботилась, и делала все, что в ее силах, чтобы предвосхитить проблему. Такой подход и Лиза, и Эми поддерживали полностью. Выступление перед прессой тянулось медленно, где-то минут 15 спустя придя в конце концов к завершению, что, похоже, вызвало как у директора, так и Дины краткий выдох облегчения. Лиза нашла это довольно интересным, хотя бы в силу того, что не было сказано, равно как и того, что было. Эмили Питгот управлялась с прессой почти так же хорошо, как Рой, что, скорее всего, было результатом колоссальной практики. Однако там, где мэр направлял репортеров в желаемом направлении посредством добродушного веселья, озорных шуточек и легкого недопонимания, дама из СКП проделывала тоже хмурым видом и периодическим испепелением взглядами, кажется, это работало немногим хуже. Лиза подумала, что это было поучительно и довольно забавно. Дина, похоже, слегка расслабилась. Выходя из-за кулис, она была сильно напряжена, хотя и довольно неплохо, учитывая юный возраст, это скрывала. Однако спустя некоторое время, когда стало ясно, что директор мастерски справляется с вопросами, девочку медленно отпустила, и она как будто стала практически наслаждаться этим, пусть и заметно желая закончить наконец. Сила Лизы любезно сообщила, что у девочки в ушах было что-то электронное, способное, по сути, давать задержку ко всему, что она слышала, в активном состоянии, скорее всего что-то из проектов оружейника. Это было изящное решение проблемы наличия вечно активной силы, настаивающей на ответах на любой услышанный и правильно заданный вопрос. Стоявший слева позади от нее мужчина, по-видимому, фильтровал все, что спрашивали у юной героини, чтобы удостовериться, что это не активирует ее способность. Предположительно, целью на будущее была установка компьютерной смарт-системы, которая устранила бы потребность в операторе в контуре управления. По всей вероятности, ее в конечном итоге будет поддерживать дракон. В общем и целом, прошло хорошо со всех точек зрения. Пресса получила громкие заявления, посмотрела на нового стража, назадавала безумных и, куда реже, продуманных вопросов. Сама девочка постояла под натиском прессы в контролируемых условиях. Недурно для всего-то 40 минут. Когда директор поинтересовалась насчет последних вопросов, накрыв зал взглядом, выискивающим достаточно смелого журналиста, чтобы поймать ее на слове, Лиза слегка потянулась. Затем пихнула Айшу, почти уснувшую рядом, по всей видимости решив, что делать что-то интересное непосредственно на глазах у директора СКП наверняка не самый мудрый ход. Спустя мгновение Эмили объявила завершение встречи. Дина со своим няням быстренько исчезли за кулисами в сопровождении остальных стражей и мисс ополчения, стоявшей у стены зала, приглядывая за происходящим вместе с несколькими штурмовиками. «А, что?» — сонно огляделась Айша, несколько раз моргнув. «О, закончилось наконец, да, ну и слава яйцам 119!» Лиза хмыкнула, как и некто несколькими сиденьями дальше, писавший заметки по вопросам. Ее сила сообщила, что это репортер из специализирующегося на паралюдях журнала из-за пределов штата. «Такие события склонны затягиваться», – прокомментировал он, закрывая блокнот и убирая его в сторону. «Но если хочется надежных данных о героях, приходится ходить. Все равно скучно», – парировала Айша. Журналист пожал плечами и поднялся на ноги. «Не спорю, юная леди. Хорошего дня», и, коротко улыбнувшись обеим, направился к выходу, присоединившись к другим зрителям. Несколько репортеров с телевидения подводили итоги у камеры, пока все остальные явно собирались уходить. «Теперь мы можем идти», — жалобно поинтересовалась Айша, слегка ерзая на месте. «У меня встреча с оружейником и директором», — а также техническим персоналом из СКП», — пояснила Лиза. Юная спутница подозрительно посмотрела на нее. «Чего, бога ради, с каких пор у тебя встречи с Икраткой директором СКП, или оружейником, если на то пошло?» Голос девочки источал недоумение. «У меня есть связи, знаешь ли», — злодейски улыбнулась Лиза. «Ну да, конечно, честно, я знаю людей, и ящеров, которые тоже люди, и членов СРД, которые по большей части люди». Айша весело посмотрела на самодовольную улыбку девушки. «Видала я кое-кого из этих ребят, люди — это явное преувеличение. Как бы то ни было, у меня встреча, и я чувствую себя неуютно, когда ты вне моего поля зрения, так что у тебя тоже встреча, на которой ты будешь сидеть тихонько в углу и молчать в тряпочку». «Ох ты, боже мой», — вздохнула Айша. «Мне следовало просто пойти поискать плащ и не пытаться посмотреть на шанс». «Плащ, она друг», — отозвалась девочка, теперь тоже нацепив злодейскую улыбочку. «В этом она была довольно хороша. Я тоже знаю кое-какое. Лицо 120. Ну, я не вполне уверена, что она и правда лицо. Может быть, она одержимый призраком плащ. Однако она тоже реально клевая и нравится мне. Справедливо. Ты должна мне как-нибудь рассказать, как вы встретились». Лизе было весьма любопытно. Виста, судя по всему, развлекалась вовсю и по странному совпадению столкнулась с сестрой уже одного из ее лучших друзей. «Однако прямо сейчас, раз уж мы тут, ты идешь со мной. Не волнуйся, там будет куда интереснее, чем здесь. И напоследок, если ты не будешь пытаться украсть шлем оружейника или выкинуть еще что-то, я покатаю тебя на крутейшем байке, какой ты в жизни не видела». «Байке?» – заинтересованно повторила Айша. «Что за байк? У тебя есть байк? Я думала, у тебя машина». Лиза улыбнулась. «Уж поверь, он очень клевый. Потом тебе покажу». И, наклонившись ближе к девочке, добавила вполголоса: «Он у меня в кармане». Айша уставилась на выпрямившуюся блондинку и рванула следом, когда та направилась обратно к двери в холл. «У тебя в кармане? Какого черта? Ты вообще о чем?» Усмехнувшись, Лиза двинулась к стойке ресепшна с висящей на хвосте девочкой, немало веселясь в душе. «Привет, я Лиза Уилбурн из СРД, на встречу с оружейником. Он ожидает меня», — произнесла она, когда наконец сумела привлечь внимание одного из клерков за стойкой. Большая их часть занималась журналистами в поисках дополнительной информации по шанс, и протянула свое удостоверение Союза. Мужчина внимательно его проверил и взглянул на свой компьютер. Спустя пару секунд он кивнул, возвращая карточку. «Да, вы записаны, мисс Уилбурн. Оружейник в пути, будет тут в течение 2 минут. Не хотите подождать там?» — указал клерк на кресло в зоне ожидания на другом конце холла рядом с маленьким магазином сувениров. Лиза благодарно улыбнулась и развернулась в указанном направлении, прихватив по пути Айшу. Проходя мимо, умница отметила, что на полках уже стоит мерч по теме «Шанс», рядом с другими вещичками, представляющими прочих стражей. Интересно, что все сувениры с призрачной сталкер с прошлого раза, когда она была тут в качестве Метиды, исчезли. К тому моменту, как лидер местного протектората покинул лифт, Айша страждуще отиралась вокруг магазинчика, а Лиза вполглаза приглядывала за девочкой, на случай, если у той окажутся слишком уж липкие пальчики. С приближением технаря девушка поднялась на ноги. «Здравствуйте, оружейник», — вежливо произнесла она. «Мисс Уилбурн», — отозвался тот. «Спасибо, что пришли. Пожалуйста, следуйте за мной. Со мной спутник», — предупредила умница, призывно махнув Айше. Девочка подошла, пристально обозрев оружейника, и, протянув руку, встала рядом с Лизой. «Привет», — бодро произнесла она. «Я Айша, Айша Лаборн». Герой посмотрел на девочку, не вполне уверенно, по мнению Лизы, протянул руку сам и пожал ее. Айша выглядела довольной, а оружейник, похоже, смутился.